и черепок знаниями пополнять. Я к нему в перерыве подошла, говорю, а мы все на вашем станке в старом арсенале работаем. Вы спрашиваете, давно в милиции? Говорю, с первого дня. Он, веришь, при всех меня чмокнул и говорит, это очень хорошо, что в нашей милиции работают женщины, потому что присутствие женщины всегда смягчает нравы и облагораживает окружающих, делает их гуманнее. А советская милиция должна быть прежде всего гуманной, потому что она детище самой гуманной революции всех времен и народов. «Хорошо сказал», — согласился Коля. «Только вот Кузьмичев считает, что твое присутствие в управлении как раз мешает. И знаешь почему? Другой раз на допросе надо бы и матом завернуть, а нельзя. Хоть ты и опер, а все баба». «Кузьмичев ваш дрянь», — непримиримо сказала Маша. «Карьерист». «Думаю, что он посложнее», — нахмурилась Маруська. «Ладно, поехали домой, братки». «Кстати, тебе, Коля, самый горячий привет от Трепанова, Никифорова и Афиногена. Между прочим, ухаживал за мной». Она улыбнулась. «Афиноген?» — удивился Коля. «Вроде бы он женщинами никогда не интересовался». «Не, Маруська покраснела. Никифоров». «Но я ему прямо сказала, однолюбка я». «Все понял, отстал». «И тут, — говорит этот Кондратьев, — мне дорогу перешел». «Пирог я сделала», — вздохнула Маша. «Поедемте, засохнет. С картошкой пирог, редкость». «Ну вот», — расстроилась Маруська. «Кажись, я тебя обидела. Ты извини. Я, Маша, человек открытый, говорю, что думаю. Шутила я, конечно. Но ваша любовь для меня святая, ты это знай. А насчет пирога в другой раз. Меня ждут в управлении». «Витька, поедешь домой к тете Маше? Коля, ты со мной?» «С тобой». Коля посмотрел на Витьку и подумал, сейчас скажет что-нибудь такое нехорошее. «Поеду», — сказал Витька. «Мы вас подождем». «Подождем», — улыбнулась Маша. «Пасьянс разложим. Я тебе про Смольный расскажу». «Не», — Витька отмахнулся. «Пасьянс — это буржуазное». Они ушли. Коля и Маруська сели на пятерку. Трамвай загромыхал по Невскому. «Ну как?» — спросил Коля. «Какая обстановка?» «Голод, Коля», — тихо сказала Маруська. «Сотни тысяч умирают от голода». «Уголовщина дала такую вспышку, никто и думать не мог. Страшно делается». «Думаешь, не выдержим?» «Нет, так не думаю». Маруська посмотрела ему в глаза. «Только будет нам очень трудно и плохо, Коля». «Всей стране», — она нахмурилась. «Ничего, побоимся. Главная задача сейчас — справиться с бандитизмом». «Это мы понимаем», — Коля улыбнулся. «А вот я учиться надумал. За этот год одолею историю Соловьева, а на следующий прочитаю всего Маркса». Маруська посмотрела на него с уважением. «А что? Ты упрямый, усидчивый. У тебя получится. А я вот никак не могу. Нет у меня задатков к этому делу». «Неправда это», — Коля покачал головой. «Задатки у всех есть. Только один стремится, а другой топчется. Вот и все. Ты вот что учти. Придет такое время, и оно не за горами, когда одним горлом не возьмешь. Знания потребуются, поняла?» «Все поняла. А читать не люблю», — грустно улыбнулась Маруська. «Я тебя втяну», — сказал Коля. «Я как понимаю? Есть профессия. Оперативный работник уголовного розыска. В чем она состоит? Применяя научно-технические и психологические методы розыска, проникать в самое нутро преступного мира и разлагать его, пресекать возможные преступления, а уже совершенные безотказно раскрывать». «Что для этого надо?» «Опыт, знание, человечность. Правильно я говорю?» «Ох, Коля», — сказала Маруська, — «не то в шутку, не то серьезно. Будешь ты еще с теми нами командовать, и не здесь, в Петрограде. В Москве ты будешь. Народным комиссаром внутренних дел. Попомни мое слово». «Да будет изъяляться-то», — обиделся Коля. «Я тебе душу открываю, а ты... А я тебе о своей мечте говорю. Считай, что ты этой моей мечты очень даже достоин.